Волк и кобыла. Хотелось волку подобраться к жеребенку. Он подошел к табуну и говорит: «А что это у вас жеребенок один хромает? Или вы полечить не умеете? У нас, волков, такое лекарство есть, что никогда хромоты не будет». Кобыла одна говорит: «А ты знаешь, как лечить?» «Как я знать? Так вот, полечи мне правую заднюю ногу. Что-то в копыте больно». Волк подошел к кобыле, и как зашел к ней сзади, она ударила его задом и разбила ему все зубы.